Через короткое время Мэдалин, Рид и Деверидж поженились. Довольно поспешная свадьба. Вообще-то они поженились по особой лицензии. Генри неодобрительно зашелестел своими бумагами. Как я уже отметил, эта дама славится своей порывистостью и импульсивностью. Через 2 месяца после свадьбы Деверидж умер, и пошел слух, что это она его убила. Должно быть, Деверидж оказался никудышним мужем? Видимо, да, многозначительно молвил Генри. Поговаривали, что перед тем, как Деверидж так удачно отправился на тот свет, Уинтон Рид справлялся у своего адвоката. Можно ли признать этот брак недействительным или нужно оформлять официальный развод? Признать брак недействительным. Артемий швырнул нож на письменный стол и резко подался вперед. Ты уверен? Настолько, насколько можно быть уверенным, имея на руках такие скудные факты. Развод — дело хлопотное, дорогое. Признать брак недействительным, безусловно, проще, хотя и требует много времени. Но едва ли такое решение устраивало Ренвика Беверриджа. Трудно найти основания для того, чтобы брак был признан недействительным. В данном случае, насколько я понимаю, единственным основанием могло стать обвинение Беверриджа в невыполнении супружеских обязанностей. Разумеется. Генри снова прочистил горло. Артемис вспомнил о пуританской стыдливости своего помощника, который всегда тушевался, когда дело касалось интимных вопросов. Но даже при содействии квалифицированных адвокатов миссис Беверидж понадобилось бы несколько лет, чтобы юридически установить факт импотенции. Несомненно, в свете бытует мнение, что ей надоело ждать, когда вопрос решится законным путем. Генри помолчал. А может быть, она узнала, что ее отцу не по карману судебные издержки? И она решила прервать этот брак по-своему. Да, во всяком случае, так говорят люди. Вчера ночью Артемис имел возможность убедиться в пугающей решимости этой дамы. Интересно, могла ли она пойти на убийство, если ей в самом деле приспичило порвать брачные отношения с Беверриджем? Ты говоришь, что Ренвик Беверридж был убит до того, как в доме возник пожар. Таково заключение врача, который осматривал труп. Артемис встал и подошел к окну. Должен сказать, что вчера ночью миссис Беверидж продемонстрировала определенный опыт в обращении с огнестрельным оружием. Вряд ли такого рода навыками обладает каждая дама. Артемис улыбнулся и посмотрел в окно на свой сад, окруженный высокими стенами. Генри придерживался традиционных взглядов на женское поведение. «Ты прав. У тебя есть для меня еще что-нибудь?» Отец миссис Беверидж был одним из основателей Ванзагарского общества. У него степень магистра. Да, я знаю. Он значительно преуспел в годы, предшествовавшие его женитьбе и рождению дочери. Говорят, что после смерти жены он обратил всю свою любовь на дочь. Дошло до того, что он посвятил ее в то, что не пристало знать женщине. К примеру, научил стрелять из пистолета. По всей видимости, в последние годы жизни Рид стал затворником и посвятил себя изучению мертвых языков. «Думаю, он был большим знатоком древнего языка Ванзагары», — заметил Артемис. «Продолжай». Рид умер рано утром, на другой день после пожара. По слухам, известие о том, что его дочь сошла с ума и убила своего мужа, так сильно его потрясло, что у него не выдержало сердце. «Ясно». Генри многозначительно кашлянул. «Как человек деловой, считаю своим долгом заметить, что в результате этой серии трагических смертей миссис Беверидж получила в единоличное пользование наследство как отца, так и мужа». «О, Боже, Генри!» Артемис обернулся и уставился на своего помощника. «Уж не хочешь ли ты сказать, что она убила обоих мужчин, чтобы прибрать к рукам их богатство?» «Ну, конечно, нет». Генри брезгливо поджал губы. «Трудно вообразить себе такую бессердечную дочь. Я лишь указал на следствие этих загадочных событий. Спасибо.